Часть третья. Тебя, Марта. Госпожа Лиза, я не нахожу слов радости. Как вы? Как ваше здоровье? Я так сожалею о случившемся. Да-да, спасибо. Спасибо, моя преданная помощница. Мы с тобой еще поговорим об этом, но чуть позднее. И прошу тебя, зови меня Эльза. А сейчас мне нужна твоя помощь. О, все что угодно, госпожа Лиза. О, простите, Эльза. Марта. Вы так много сделали для меня. Так благодарна вам. Потом, Марта. Послушай меня. У дома стоит экипаж. Ты сядешь в него и скажешь кучеру ехать за экипажем, который только отъехал от нас. Будь очень аккуратна, чтобы тебя не заметили. Проследи, к которому дому подъедет этот старик полицмейстер, и главное, куда он будет выгружать ящик, который только что забрал. Постарайся запомнить, с кем он будет общаться, и все, что увидишь или услышишь, а потом возвращайся домой. Я все исполню, как вы сказали. Да, все исполню, госпожа Эльза. А мне еще нужно навестить этого Русакова. Стоять! Лицом к стене! Проходи! Проходите, Русаков. Присаживайтесь. Скажите, вы получали сегодня уведомление, касаемое вашего дела? Да, что-то... Да, мне передали какой-то конверт. Но я ничего не понял из того, что там написано. Ну что ж, тогда я постараюсь вам все объяснить. Господин Русаков, позвольте представиться. Адвокат Янцуковский. В процессе дознания и слушания дела об убийстве графа Мартинкевича я буду представлять интересы потерпевшей стороны. А именно, позвольте вам представить госпожу Батори. Как? Вы та самая Лиза, которая была в доме у этой цыганки, этой старухи? Не имеешь права мне так называть, Русаков. Для пана естем только пани Батори. Ну вот... Я снова ничего не понял. Пшетлумачте му, ким естем и як належе земно врозмавить. Русаков, госпоже Батори очень не понравилось, как вы ее только что называли. И она настоятельно рекомендует вам обращаться к ней только как положено. Госпожа Батори. Да. И никак иначе. Конечно. Но это же она. Она была тогда в доме у этого графа. Дайте зрозуміть тему кретинові. Прошу вас, не нужно ничего комментировать. Итак, Русаков, цель нашей встречи несколько необычна, но очень важна для стороны, которую я представляю. И поэтому... прежде чем делать какие-либо скоропалительные выводы или давать ответы, я настоятельно прошу вас все очень хорошо обдумать. Хорошо. А что думать-то? Времени у нас мало. К счастью, не так, как у вас. Да уж. Поэтому сразу перейдем с, так сказать, к делу. Госпожа Батори хотела бы вам предложить некий обмен, который будет взаимовыгоден как вам, Русаков, так и самой госпоже Батори. Она также надеется, что вы примете правильное решение в ее предложении. Итак, сегодня в доме графа, а точнее в винном погребе дома, ваш ярый защитник господин Полесов показал нечто такое, что очень заинтересовало госпожу Батори, исходя из чего она хочет узнать, знакомо ли вам то, что хранилось в этом погребе. Ну да как же я могу знать, что хранилось в доме графа? Ну, тем более в этом погребе. Я был-то там всего два раза. Вот первый раз, когда Дашеньку там нашел. Чуть живую. Ну, а второй уж, когда приехал, после того, как пару дней отлежался у этой старой цыганки. Да и то в доме не было уже никого, кроме собак. Вот я и помчался в город к Иннокентию Андреевичу. Як так и есть можливе? Цо, он мне ошукав? Но господин городовой заверил, что содержимое показанного принадлежит именно вам, Русаков. Мне? И что же там может быть? Вспоминайте, Русаков, вспоминайте. Сейчас от вашей памяти многое что зависит. Да я вообще очень плохо помню все, что тогда происходило. Но я уже не раз об этом говорил дознавателю. Хорошо. Я освежу вам память, Русаков. Это... Это старинный ящик, обитый черной тканью, в котором находятся 6 глиняных бутылей с изображением женского лица, господин Русаков. Нет. Этого не может быть. Как же так? Ведь Иннокентий Андреевич же сказал, что забрал ящик, когда Дашеньку перевозил в тот вечер. Ну, когда вернулся от этой старухи. А я-то и не проверил. Да и когда же мне было проверять, когда голова забита другим была? Ну как я мог забыть? Как же мог? Потом... Ну а потом вас, Русаков, арестовали. Скажите, Русаков, вы же знаете, для какой цели служат эти бутыли? А я вас понимаю. В смысле, вы говорите по-русски. Ну зачем тогда было вот, ну, это? Вы задаете много вопросов. Ответы вам знать незачем. Простите, я совсем запутался. У меня... Итак, что-то... Сегодня ваш господин Полесов убедил меня совершить обмен. Он освободил мою служанку Марту под мое честное слово. А взамен я разрешила забрать ему из моего дома этот ящик. Так значит, все же Иннокентий Андреевич вспомнил и забрал эти бутыли. О, Боже! Боже, спасибо! Спасибо тебе! Значит, у меня есть шанс. Есть шанс спасти мою Дашеньку. Есть шанс. Спасибо тебе. Как вы себе это представляете, Русаков? Вас будут судить. Судить за забуйство графа. О каком шансе вы говорите, если проведете несколько лет в тюрьме? Или на каторге? Но я... Я... Случайно. Я... Не знаю, как это вышло. Как? Как? Я не помню, как произошло. Это как будто... Как будто бы... И не я вовсе. Нет, я не мог. Я не мог его убить. Это не мог. Не, какое-то наваждение, как... Это сон, как что-то... Это непонятное. Нет, нет, я не мог. Русаков. Нет. С тобой все в порядке? Эй. На вот. Я не мог. Выпей воды. Нет, нет, я не мог. Спасибо. О, что-то душно как-то стало. Ой, в глазах потемнело. Мы можем продолжать? Да, да. Да, уже лучше. Госпожа Батори. Так вот, Русаков. У меня к вам очень деловое предложение. И ответить вы мне должны на него до вашего суда. Потому, как потом это предложение будет для вас бессмысленно. Вот мои условия. Вы отдаете мне этот ящик с бутылями. Что вы сказали? Сядьте на место! Так вот, вы передаете мне этот ящик с бутылями, а взамен я буду ходатайствовать о приостановке вашего дела. И в ближайшее время вы можете снова оказаться рядом со своей Дашенькой. Как? Как вы смеете? Как вы смеете меня об этом просить? Вы, которая сама недавно была в таком же состоянии, как и моя Дашенька. Ну неужели вы не знаете, что мне никак не обойтись без этих бутылей? Как? Ну как же я могу их вам отдать? Пошлите отсюда, господин Янцуковский. Уговоры здесь бессмысленны. Русаков, вы должны мне дать ответ за день до вашего суда. В противном случае суд состоится, и тогда вам уж ничто и никто не поможет. Подождите. Одну минуту еще. Госпожа Батори. Ну скажите мне, зачем вам-то эти бутыли? А вот это вам знать совершенно не нужно. Вы лучше думайте над тем, что я сказала. Янцуковский. Да, госпожа Батори. Сейчас поедешь в управление, найдешь там дознавателя, который занимается нашим делом, и передашь ему следующее. Скажешь, что я, Эльза Батори, просила отложить завтрашнее слушание по делу графа Мартынкевича на несколько дней из-за внезапного ухудшения моего здоровья. Пусть этот Русаков немножко остепенится и призадумается о моем предложении. Хорошо, госпожа Батори, но как... Еще не все. Потом найдешь окружного прокурора по судебному надзору и дашь ему понять, что я очень недовольна ходом следствия по этому делу. И что, городовой полицейский господин Полисов состоит в очень дружественных отношениях с обвиняемым Русаковым, и что они скрывают от следствия некоторые значимые улики и подробности. Господин адвокат, мадам, вы закончили? Да, мы закончили. Выпускайте нас, пожалуйста. Вот здесь распишитесь и можете идти. Госпожа Батори, госпожа Батори, но как же я все это передам? Время-то уже почти не рабочее. Да и пока я доберусь, уже вечер поздний будет. Ты, Янцуковский, придумай что-нибудь. Докажи, что я не зря плачу тебе деньги. И не забудь, завтрашнего слушания быть не должно. Госпожа Эльза, я проследила за экипажем этого полицейского. Да, Марта, это очень хорошо. Ты присаживайся. Нам есть о чем с тобой поговорить. Многое еще нужно обсудить. И, Марта, прости меня за то, что в спешке отправила тебя следить за этим Полесовым, даже не пообщавшись с тобой. Но у меня не было других вариантов, чтобы все узнать. Да, да, конечно, госпожа Эльза. Я все понимаю. И рада сообщить, что все узнала, выяснила. И могу в подробностях рассказать о том, что я видела. Расскажешь, моя дорогая Марта. И о том, что видела, и как попала в руки ищеек. Но сначала расскажи мне, чем занимался в последнее время Роберт?